не преодолев своей немного странной расслабленности, лениво наблюдала за ним. Возможно, он это почувствовал, потому что повернулся к ней и улыбнулся. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил он. «Может быть, у вас морская болезнь или вас еще что-нибудь беспокоит?» «Вовсе нет, только какая-то странная сонливость. Я думаю, что это от моря. Меня предупреждали, что на некоторых людей оно оказывает именно такое воздействие. Вы видели, как отбыл лоцман, а вместо него явился смуглолицый красивый незнакомец?» «Да, видела. Вы думаете, вчера вечером он опоздал на корабль?» «Понятия не имею. Вы пойдете к Обину Дейлу выпить перед ланчем?» «Нет». «Я думал, пойдете. Вы что, еще с ним не встречались?» Кажется, доктор не рассчитывал получить ответ на свой вопрос, но взгляд его рассеянно блуждал вокруг, пока не остановился на лежавшей подаль книге Джемаймы. «Поэзия елизаветинской поры», — произнес он. «Значит, вы не пренебрегаете антологиями. Что вы любите больше всего? Раздел бардов?» «Ну, пожалуй, Майкла Дрейтона, если это он написал с тех пор, как нет поддержки. Я всегда готов превозносить барда за этот маленький шедевр». Он взял книгу, открыл наобум и насмешливо продекламировал: «О да, о да, та дева юная, что предал хитрый Купидон». «Ну разве не здорово? Хитрый Купидон! Просто восхитительно! А вы, впрочем...» «Нет», — перебил сам себя Тим Мейкпис, — «я опять сбиваюсь на то, чем запретил себе заниматься. Что вы имеете в виду?» — спросила Джемайма, не выказывая излишнего любопытства. «Ну, скажем, одолевать вас своими ухаживаниями». «Ну, прямо эдвардианское выражение. Вовсе не худшее, чтобы высказать подобную мысль. Вам еще не пора на вашу встречу?» «Думаю, пора», — согласился он без удовольствия. «Я не склонен употреблять алкоголь в середине дня, а уж к поклонникам мистера Обина Дейла вовсе себя не отношу. О, и вообще, среди мужчин я их пока не встречал. Просто все ему завидуют, по-моему», — лениво заметила Джемайма. «Возможно, вы и правы. И это очень веская причина для того, чтобы его не любить. Большая ошибка считать, что ревность может быть только пороком. Напротив, она способна сильно обострять восприятие. На тело она так не подействовала?» «Подействовала. Его восприятие того, что он увидел, граничило с пороком. Оно оказалось обострено сверх меры. Я не согласна, потому что вам не хочется соглашаться». «Ну, послушайте», — сказала Джемайма, впервые всерьез обратив на него внимание. «Он замечает, как Кассио проявляет утонченную любезность юного венецианца, склоняясь к руке Дездемоны, вновь застает его за тем же занятием, после того, как у того уже вконец испорчена репутация. Он проявляет патологический интерес к любому знаку любезности, которую выказывает Кассио по отношению к его жене». «Знаете», — вставила Джемайма, — «если вы проявляете патологический интерес к любому знаку любезности со стороны Обина Дейла по отношению к несметному числу его поклонниц, мне вас просто жаль». «Ладно, умница», — сказал Тим примирительно, — «вы победили. Восприятие само по себе обладает достоинствами. Чисто научное наблюдение, которое довольствуется последовательным отбором фактов. Далее следует чисто научное истолкование, которое, обобщая все, рождает чепуху. Чепуху сказали только что вы. Послушайте, я бы вас попросила...» «Вернемся к Обину Дейлу. Как вам его грандиозное телешоу «Прочь тревоги» или «Приходите ко мне все, у кого болит живот»? Я вас продемонстрирую своей публике и заплачу за это. Если бы я был религиозным человеком, я бы счел это богохульством. Я и не говорю, что мне нравится то, что он делает. И все-таки временами он строит из себя изрядного болвана, как, например, на знаменитом летнем гадюшнике в Мелтон-Моубрей. Я не знаю точно, что там произошло. Обин Дейл набрался под завязку. Он вел передачу с выставки цветов в Мелтон-Моубрей вместе со старой леди Агатой Пейнтинг. Что он не вяжет лыка, было заметно еще до того, как он заговорил. А когда заговорил, то сообщил, что первый приз получил шаровидный пупок леди Агаты. Он имел в виду, пояснил Тимоти,